Вот это было счастье, настоящее. Если бы Вере встретить такую любовь, быть может, Лучинин, угомонится же и он когда-нибудь и будет верным мужем. В те дни, когда нет усиленной репетиции и мать обедает вместе с дочерью, Надежда Васильевна все чаще, все пытливее вглядывается в наивное лицо Верочки, еще лишенное индивидуальности, лицо без мысли и души, на котором только легкими штрихами намечены возможности. И невольно Надежда Васильевна спрашивает себя, да есть ли у Верочки душа, то, что выделяет одну из тысячи других, способность страстно любить и ярко ненавидеть, отдаваться до самозабвения охватившему тебя порыву, твердо идти к намеченной цели, не гнуть головы перед судьбой, не унижаться в любви, знать себе цену. Какие силы таятся в этом хрупком теле? Какие мысли дремлют в этой прелестной головке? И опять Эллинка в душе Нероновой стушевывается, выступает трепещущая мать, полная мистического страха перед судьбой, полная ужаса перед жизнью и ее бурями. Нет, не надо борьбы, не надо славы, ни творчества, ни страсти. Не допустит она Верочку вступить на кремнистый путь, которым женщина идет к известности. Пусть прозябает она, как полевой цветок, смиренно расцветший под солнцем, чтобы бросить в землю свое семя и покорно умереть. Десять лет прошло с той памятной ночи, когда покончил с собой антрепренер Одесского театра, артист Масолов. С той ночи, когда Надежда Васильевна бежала из Одессы. Она ушла из дому с одним узелком в руках. Не только драгоценности, меха и мебель, даже ее платья и театральные костюмы, все пошло в уплату кредиторам. В телеге контрабандиста, укрытая мешками с товарами, глухой ночью она счастливо миновала заставу, и следы ее затерялись в степи. Она ушла, чтобы на обломках своей разбитой жизни создать новую, чтобы снять клеймо со своего имени и с памяти мужа, в несколько лет рассчитывая расплатиться. Не имея в мире ни одного друга, ни одного покровителя, надеясь только на Бога да на собственные силы. В записке, переданной Рухле, еврейке-факторше, Неронова просила ее обойти всех кредиторов Масолова и успокоить их. Через 2-3 года она обещала расплатиться с ними, а в залог оставила им свою дочь Верочку, которая училась в частном пансионе. «Героиня», — говорили о ней одни, «бессердечная женщина», — восклицали другие. «Оставить заложницей 6-летнюю девочку», бросить ее на чужие руки. Это было ее высшей жертвой. Она знала, что делала, оставляя здесь свое сокровище. Все можно бросить без сожаления. А за дочерью вернешься когда-нибудь. Так разделились мнения. А в это время Надежда Васильевна без устали мчалась все дальше. Куда? Разве она знала определенно? Были товарищи по сцене в Казани, в Нижнем, но все это далеко, а деньги были уже на исходе. В Н была остановка. Все колокола звонили, город праздновал память святого угодника, своего покровителя, мощи которого стоят в соборе. Умывшись и переодевшись в единственное траурное платье, вынутая из узелка, с креповым вуалем на голове, Надежда Васильевна вошла в церковь. И как стала на колени с самого начала обедни перед образом святого, так и не поднялась до конца службы. Огонь от восковых свечей зыбился и словно зажигал искорки в глазах угодника. Внимательно и ласково из ризы, усыпанной жемчугом, глядели карие очи на эту бледную, замученную женщину в черном. С кроткой улыбкой прислушивался, казалось, святой к этим горьким рыданиям, к этим далеким от него звукам земной печали. Его поднятая рука благословляла ее на дальнейший путь полной борьбы и испытаний. Губернатор Опочинин два раза оглянулся на незнакомку. Кругом стояла разряженная толпа, так торжественно гремел хор, так щедро лило солнце свое золото в окна собора высоко вверху. День был такой красивый, с чуть заметной свежестью наступающей осени, когда так пышны астры на клумбах, когда в садах наливаются сливы, бергамоты и бель, когда под вечер так страстно стрекочут в поле кузнечики, когда все спешит жить и насладиться перед недалекой зимой.